Магда Алексеева. Петербург, я еще не хочу умирать. У меня телефонов твоих номера. Сначала цитата. 20 лет назад я приехал в этот город насовсем. Тогда, впрочем, ничего не казалось насовсем. Насовсем уезжаю из Москвы, да что вы, оказалось насовсем. С тех пор, как я это написала в одном из своих рассказов, прошло 38 лет. 38 и те 20, вот как давно я здесь живу. Если б не война и не эвакуация из Москвы в киргизский город Пржевальск, теперь он, как и прежде, называется Каракол. Если бы не школа имени Пржевальского, где в одном классе со мной училась девочка из Ленинграда, я бы никогда не попала так случайно возникшие обстоятельства своей судьбы. Девочку-то звали Наташа. Вместе с мамой и двумя младшими братьями ее вывезли из блокады. А в блокадном городе остались родственники, рассказы про которых я все время слышала, про Елену Ивановну, тетю Лелю, про сына ее Бориса, Наташиного брата. С ним она и пришла встречать меня, когда я приехала из Москвы к ней в гости. Это было 28 апреля 1953 года. Могла ли я думать, ступая на перрон незнакомого вокзала, что этот город станет моей судьбой? Этот высокий и застенчивый парень — главным человеком моей жизни? И жизнь, прежняя привычная жизнь с Арбатом, рядом с которым на Знаменке я тогда жила, и в одном из переулков которого в Денежном родилась, с Московским университетом, в котором я училась, окажется всего лишь прологом к ленинградско-петербургским десятилетиям. Именно здесь обычное существование станет настоящей жизнью, с личными, общественными, профессиональными страстями, с горечью потерь и счастьем обретения, а 28 апреля навсегда памятным днем. Та весна 1953 года была первой оттепельной весной. В Ленинграде, так жестоко натерпевшимся от почившего всего полтора месяца назад отца народов, это была настоящая весна обновлений. Вся голубая от воды и неба, и зеленая от уже распустившихся деревьев. С вокзала мы пошли пешком. Наташа не терпелась ошеломить меня Ленинградом. Это Невский, это Кониклотта, а вон там, видишь, Адмиралтейская игла, а это европейская гостиница, здесь на крыше ресторан. И тут Борис, всю дорогу молчавший, произнес всего одно слово «говорят». Ироническая интонация, с какой он его произнес, сразу охладила Наташу на восторженность, а меня заставила внимательно поглядеть на него. Вот так началось то, что привело меня в этот город насовсем. Через 3 года после той встречи на вокзале мы поженились. «Надо, чтобы мы, извини за выражение, поженились», — написал он мне в одном из своих писем, пересказывая разговор с родителями. Слова «жениться», «ЗАГС» казались тогда нам нестерпимо пошлыми, оскорбляющими то, что произошло. Произошла любовь. Мы жили в разных городах, встреч было немного, а писем горы. Этим летом на даче я, перечитав их, сожгла. Перед тем, как стать пеплом и дымом, они буквально обожгли меня неистовством чувств. «Я не могу жить без тебя, не могу жить», жаром единственных слов «что ты со мной сделала», «без тебя я совершенно мертв», горем вокзальных разлук, «как я мог отпустить тебя, это же самоубийство». «На вокзалах кончается счастье», — писала я тогда в своих стихах. И все же такие письма надо сжигать. Ведь те, кому они предназначены, уйдут, оставят на земле эти листки в пожелтевших конвертах, все равно, чтобы предать их. Васильевский остров и Петроградская сторона заменили мне Арбат. Нет, не заменили, а заместили. Арбат навсегда в сердце. Тот прежний Арбат без нынешних фонарей и пешеходной тусовки. Васильевский — место совершенно мистическое. Недаром Бродский, никогда на острове не живший, пожелал здесь умереть. На Васильевский остров я приду умирать. На Васильевском одно из старейших в городе кладбищ, Смоленское. А Смоленская нынче именинница, писала Ахматова в тот день, когда неподалеку от Смоленской церкви опускали в землю гроб с телом Блока. Блоковская дорожка до сих пор значится на кладбище, хотя прах поэта по варварской нашей традиции давно перенесли на Волково. Ветер и вода, и старинные XVIII века дома, и прямые линии, линии, а не улицы. Вот что такое Васильевский. В.О. Первая линия, дом 48, квартира 7, вводил я на конвертах, смутно представляя себе, что это за первые линии, конечно, уже не догадываясь, что буду там жить. «Мы не знаем своего будущего», — прозорливо замечал Булгаков. Первые кадетской линии, самые, пожалуй, красивые на Васильевском. Великолепное здание Академии российской словесности, в которой бывал Пушкин, церковь Святой Екатерины, особняк баснописца Крылова. «Как щелочка чернеет переулок», Ахматова, тоже здесь, в двух шагах от первой линии, что одним своим концом упирается в набережную, а другим в Тучков мост. За мостом Петроградская страна, Большой проспект, Петроградская тоже остров. Но почему-то этого нет не только в названии, но и в ощущении, уже не островном, а словно бы материковом. Мы теперь живем на Большой Пушкарской улице. Помню, как защемило сердце, когда, переехав на Петроградскую, я в первый же день вышел на Большой проспект и посмотрел в сторону Васильевского, в сторону той уже бывшей жизни, в сторону дома, на котором я прожила 20, а Борис 40 лет, где умерла его мать, моя любимая свекровь, с которой я по-настоящему дружил. Я ей первой всегда рассказывала свои новости, возвращаясь с работы. Тот дом был связан с моей первой работой, первой газетой. А первая газета, как первая любовь, не забывается никогда. До войны проспект назывался именем Сталина, потом Международным, потом Московским. Мне, москвичке, и выпало работать на Московском, где на углу Заставской улицы стояла фабрика «Скороход», а газета называлась «Скороходовский рабочий». Одна из тысяч в стране фабричных газет. После факультета журналистики Московского университета «Фабричная газета». Но, по счастью, снобизмом я никогда не страдал. К тому же в этой редакции уже работала такая же, как я, выпускница журфака, только Ленинградского университета. Заставская, 33, адрес моей первой редакции, давно не существующий, как и сам Скороход. Грохот вырубочных прессов, гул закройного цеха, неистребимый запах кожи, в вырубочном грубый, в закройном тонкий. Все улетучилось, смолкло, исчезло. Осталась самая необъяснимая на свете вещь — память у тех, кто жив, а многих уже нет. Переезд на Петроградскую состоялся благодаря моей второй газете и росчерку пера Всесильного Романова, первого секретаря обкома партии, предоставившего мне, редактору областной газеты, право переехать из коммуналки в отдельную квартиру. Московский проспект, Заставская ушли в прошлое. Адресом моих новых редакционных забот стала Фонтанка, набережная Фонтанки, 59. Дом прессы, пятиэтажное здание, изуродовавшее старинную набережную. Все годы, что я там провела, меня утешал вид из окна кабинета на боковой фасад БДТ, Большого драматического театра. Как он, между прочим, важен, вид из окна. Окна наших комнат на Петроградской выходят на построенное перед Первой мировой войной здание детского приюта. В старом петербургском путеводителе он называется «Приют с часовней во имя Царицы Небесной для нервнобольных детей». На часовню, где недавно обновили, позолотили крест, и выходят наши окна. Крест сбили, сбрасывая снег с крыши бывшего приюта, а на не музыкального училища. Той страшной зимой 2010 года с ее небывалыми морозами и снегами и смертью моей сестры Илоны 18 января. С той зимы и до нынешнего лета часовня стояла без креста. Перед ней Веденский сквер, а на противоположной стороне Веденской улицы дом, в котором жил Кустодиев, вспоминавший в своих записках «К крестный ход вокруг Введенской церкви. В начале 30-х церковь снесли. «Как жалко, что церковь снесли», — сказала я, впервые выйдя на балкон новой квартиры. «Это было бы как на Васильевском. Живем напротив церкви. Но там наши окна смотрели во двор, а не на церковь. Над церковью святой Екатерины, над крышами домов твоих старинных, гранитный город славы и беды. Шумит, гуляет непременный ветер, всегда сырой от ладожской воды. Тот дом на Васильевском действительно старинный, а этот, так называемый сталинский, построен в год смерти Сталина, год нашей встречи с Борисом, на месте другого погибшего во время обстрела. Понаехавшие в разные времена называют Петроградскую сторону Петроградкой, а Васильевский остров Васькой. Слушать это невыносимо, так же, как гостинка, опрашка. Но можно ли было уцелеть петербургскому генофонду, многократно уничтоженному? Сначала высылали дворян, потом без разбора в годы Большого террора хватали всех, потом тысячами хранили в блокаду, потом уже после войны добивали остальных по пресловутому ленинградскому делу. И городских начальников по советской до сих пор сохраняемой традиции всегда откуда-то присылали, не доверяя местным. Вот ты возникли опрашка и Васька, и уродливые новостройки, заслонившие ту самую небесную линию, о которой писал академик Лихачев. Возвращаюсь к своим адресам. Литейный проспект, 9. Здесь размещалась редакция журнала «Аврора», куда меня в 1978 году назначили ответственным секретарем и откуда выгнали в 1982 году после публикации в журнале рассказа Виктора Голявкина «Юбилейная речь», воспринятого властями как пасквиль на Брежнева. И не только властями. Анатолий Чубайс в своей книге вспоминал, как они у себя в НИИ читали тот номер «Авроры», полагая его предвестником перемен. Вот мы началось, раз уже разрешили смеяться над генсеком. Но в том-то и дело, что никто ничего не разрешал. Все произошло случайно, оттого еще комичнее. Но комичность эта стоила мне работы. Увольнял меня целый синклит, собравшийся в одном из кабинетов Смольного. «Мы вам больше не доверяем», — сказал хозяин кабинета. Формулировка живуча до сих пор. Недавно Путин снял с работы брянского губернатора, как утратившего доверие. Ох ж это доверие! Слава богу, геббельсовская формулировка «национал-предатели» не была еще тогда в ходу. А то бы называться мне так, как некоторым журналистам сегодня. Через 2 года, когда умер Брежнев, меня простили, и я снова оказался на Фонтанке 59 в роли редактора спортивной газеты. А последний мой рабочий адрес — Невский, 70, где в особняке генерала Сухозанета, дом журналиста и союз журналистов. Именно так, союз журналистов, так называлась моя последняя газета. Но город — это не только улицы и дома, это прежде всего люди. Когда Мандельштам писал «У меня телефонов твоих номера», он же как раз имел в виду людей, которым можно позвонить, с которыми можно поговорить. На лестнице колючий разговор, с которыми можно разделить любовь, работу, жизнь. «Среди каких прекрасных людей жила ты!» — воскликнул Александр Моисеевич Володин, прочитав мою книгу «Как жаль, что так поздно, Париж». Как он был прав, я бы не написала своих книг, если бы меня не окружали мои прекрасные родственники и друзья. И мои города, Москва и Петербург, они как люди помогают жить в этом сложном мире с его то и дело возникающей гнусностью. 20 лет назад казалось, что вместе с советской властью ушло то, что так давило душу. И вдруг опять. Пятая колонна, иностранные агенты, Крым наш, война. И бессмертная, как оказалась фраза, «Мы вам не доверяем», а «Мы», хочется крикнуть, «Вам». Но кто услышит этот крик? Так что же остается? Остаются любимые люди и любимые города. Тишина арбатских переулков, белые ночи над Невой, и волшебный Париж, и шумящий Рим. Прочтите это слово «Рим» наоборот, и получится мир. Целый мир. Так много. Магда Алексеева, журналист и прозаик, автор книги «Как жаль, что так поздно, Париж», лауреат премии «Золотое перо» за вклад в развитие журналистики, 2006 год.